нет и речи о деморализующей уверенности в непобедимости Наполеона, напротив, полной убежденной, что врагу не сдобровать. Денис Давыдов удивительно умеет показать, что такое моральная мобилизация и моральная демобилизация страны, ее народа, ее государственной власти. Он умеет выявить, как один и тот же народ, одна и та же армия, бывают в разное время, иной раз абсолютно не похожи на себя самих. Бисмарк, самый трезвый, даже цинично откровенный реалист в политике, неоднократно говорил о колоссальной ошибке тех, кто не учитывает таких невесомостей, как настроение народа, и никто из его современников не умел так, как он, пользоваться этими всесильными невесомостями. Плохо вооруженные, плохо экипированные, полуголодные, мало обученные коммунары осажденного Парижа, негодовавшие на Тьера за то, что он, как и вся стоявшая за ним собственническая Франция, боятся продолжения войны, больше беспокоили Бисмарка, чем французская регулярная армия. Таким образом, замечательный германский дипломат и храбрый русский партизан в этом вопросе о невесомостях всецело сходятся между собой. Хотя Давыдов никогда не теоретизировал и вообще чужд был тонкостям анализа коллективной психологии. Когда Денис Давыдов выпросил себе у Кутузова немногим больше одной сотни кавалеристов и с ними бросился в тыл Наполеона, он, опытный военный человек, делал то, что, казалось, противоречило и опыту, и здравому смыслу. Но в том-то и дело, что невесомые силы были на его стороне. Он интуитивно знал, что его сотню окружает морально мобилизованная многомиллионная масса, и равен был неравный спор, и сотня кавалеристов, имея за собой миллионы из-под земли выходящие и в леса скрывающиеся, сначала на 9/10 прекратила почтовые сообщения между Наполеоном и его империей, а потом, усилившись, уже отбивала огромные транспорты и брала в плен по тысяче, а иногда и больше тысячи человек в один прием. Нам, пережившим 1939 и 1940 годы, необыкновенно интересно подмечать в свидетельствах и дышащих искренностью и непосредственностью наблюдениях и размышлениях Дениса Давыдова эту смену подъемов и провалов и новых, внезапных, всегда неожиданных для современников подъемов чувства национального самосохранения и национального самосознания. К счастью, все симптомы говорят о том, что советские народы и по своим настроениям, и по направленности политической мысли крайне далеки от чего бы то ни было похожего на беспечность и закрывание глаз перед возможными опасностями. Военные записки Дениса Давыдова прочтутся советскими читателями так, как если бы они были писаны не 100 с лишним лет тому назад, а вчера, до такой степени эта книга перекликается с современностью. Начало 1941 года. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Конец книги. Январь 1994 года. Читал Вячеслав Герасимов.